Утро следующего дня началось с того, что Лев сквозь сон почувствовал, как кто-то светит ему в глаза. Ничего не понимая, он попытался открыть глаза, но тут же зажмурился, так как в них ударили яркие лучи солнца. Сделав козырек из ладошки, он сел на кровать, свесив ноги на пол. Стас на противоположной стороне комнаты продолжал крепко спать, как ни в чем не бывало. Гуров посмотрел на часы, 7:30. В принципе, можно было поваляться еще полчасика, но он решил потратить их с пользой. Подойдя к окну, он увидел, что, несмотря на вчерашний дождь, нынче погода выдалась на славу. Светило солнце. Сырая земля начинала парить, освобождаясь от обильной влаги. Задернув шторы, сыщик прошел в ванную, прихватив из сумки свои принадлежности для бритья. Как только все утренние процедуры были закончены, и он снова вернулся в комнату, то увидел, что Стас уже не спал, а лежал с открытыми глазами. «Тебе что, Лев, не спится?» Кричко привстал, подоткнув под голову руку. «Вставай, Стас, хватит валяться, дел по горло. Прошел день, а мы еще не сдвинулись ни на шаг в своем расследовании». Стас бодро вскочил на ноги и, потянувшись, процитировал известного классика. «Вставайте, граф, нас ждут великие дела». Сделав несколько физических упражнений, он подхватил полотенце и отправился в душ. Когда часы показывали 7:50, сыщики вышли из номера. Еще из фойе, через большие окна, Лев увидел стоящего у входа черную «Волгу», в которой сидел заспанный Кирилл. Стас тоже заметил машину. «Карета уже подана, товарищ полковник!» Подмигнув Гурову, Стас открыл перед ним дверь. «Я смотрю, настроение-то у тебя боевое». «Для меня погода очень много значит!» Стас поднял нос к голубому небу, где светило солнце. «Выспался?» — вместо приветствия спросил у Кирилла Лев Иванович. «Да вроде бы как», — неуверенно ответил шофер, заводя машину. «Куда едем?» — повернулся он к Гурову, который сидел на переднем сиденье. «В отдел. Надо же вашему начальству на глаза показаться, а то вчера как-то и не получилось», — пояснил Лев. Проезжая по улицам Санкт-Петербурга, Гуров рассматривал через окно мелькающие достопримечательности этого города. И хотя он бывал здесь не раз, но всегда любил любоваться старинной архитектурой северной столицы. «Как же все изменилось со времен Советского Союза», — размышлял Лев Иванович, глядя на ровные ряды коммерческих ларьков, когда они выехали на базарную площадь. «Изменилась не только жизнь, но и люди. Взять, к примеру, вчерашнего паренька. Разве раньше студент додумался бы вместо учебы лазить по чужим квартирам?» — продолжал размышлять сыщик. Неожиданно его мысли сами по себе переключились на вчерашнее происшествие с главврачом и профессиональным паркурщиком. Несмотря на эти, на первый взгляд, ничего не значащие разыскные действия, результат все-таки был. Теперь обозначились хоть какие-то детали и лица. Но основную информацию Лев собирался получить сегодня от капитана Родионова в отделе, куда они, собственно, и направлялись. Районный отдел внутренних дел находился тоже неподалеку, поэтому дорога не заняла много времени. Не успели они остановиться возле проходной, как перед ними уже открыли шлагбаум. «Свой свояка видит издалека», — усмехнулся Стас. «Особенно, когда машина заместителя подъезжает», — почему-то недовольно добавил Кирилл. Лев Иванович удивленно поднял одну бровь и отвернулся к окну, смотря на выскочившего из будки сержанта. «А начальник на чем ездит?» — поинтересовался Стас. «На своей». «Понятно», — протянул Стас, хотя что ему стало понятно, Лев так и не уяснил. Стоило им только войти в здание районного отдела, как сидевший в дежурке капитан вскочил с места и отдал сыщикам честь. «Проходите на второй этаж, вас там уже ждут», — доложил незнакомый капитан, провожая полковников взглядом. «А еще говорят, что москвичей нигде не любят», — Стас наклонился к уху друга. «Видишь, как встречают?» «Так то не про тех москвичей поговорка», — ответил Лев Иванович, увидев непонимающий взгляд Стаса, и добавил, «не про таких, как мы». «А-а-а». Когда они миновали секретаршу и вошли в кабинет начальника, то увидели перед собой современно обставленный кабинет. Вместо деревянных панелей стены покрывали темные обои, рисунок которых не бросался в глаза. В углу стоял круглый столик, а рядом с ним два кожаных кресла. В деревянной кадушке стоял огромный фикус. «Как сейчас говорят, зона отдыха», — подумал Лев Иванович. Единственным неизменным атрибутом остался большой массивный стол с бронзовым письменным прибором. «Здравствуйте, товарищи!» — поздоровался начальник отдела, вставая из-за стола. «С приездом! Как устроились?» Полковники остановились в дверях, не спеша бежать ему навстречу. «Да вы проходите!» Хозяин кабинета гостеприимно расставил руки в стороны, показывая непонятно куда. Гуров обратил внимание на то, что начальник отдела был несколько молод для этой должности и вдобавок ко всему не вызывал впечатления закаленного мента, какими обычно бывают его коллеги. На нем был дорогой костюм и такие же туфли. На безымянном пальце Лев Иванович заметил золотую печатку. Сразу почему-то вспомнились слова Кирилла, что, мол, их начальник ездит на своей машине. «Вполне возможно, чей-то сынок или родственничек», — подумал Гуров, делая шаг навстречу. Когда же, наконец, произошло историческое рукопожатие, и сыщики расположились на мягких стульях, Лев Иванович начал. «Вчера мы побывали на месте преступления, и должен вам сказать, что пока безрезультатно». Он смотрел начальнику прямо в глаза. «Знаю, знаю, мне уже доложили. Но, как говорится, отрицательный результат тоже результат. Если я не ошибаюсь, вами вчера был задержан некий Сидоров». «Не ошибаетесь. Только мы приехали сюда заниматься убийством Вероники Пахомовой, а не подымать вашу раскрываемость», — напомнил Гуров, давая понять, что дело действительно серьезное и одновременно настраивая молодого человека на серьезный лад. «Конечно, конечно, что от меня требуется, я все сделаю. Группа капитана Родионова в вашем полном распоряжении, а если понадобится, мы еще людей подкинем», — заверил начальник. Лев Иванович на минуту задумался, и тот понял это по-своему. «Капитан Родионов собрал всю информацию по этому делу и ждет вас в своем кабинете». «Спасибо», — поблагодарил Гуров, поднимаясь с места. Когда Лев и Стас вышли в коридор, то сразу же столкнулись с капитаном Родионовым, как будто тот ждал их под дверями. «Здравствуйте! Прошу ко мне в кабинет», — показав на открытой двери в конце коридора, пригласил капитан. В нем произошли заметные перемены. Сейчас он чувствовал себя намного увереннее, чем вчера при первой встрече. Кабинет капитана оказался намного скромнее и беднее, чем у его начальника. Это был кабинет настоящего опера, ничего лишнего. Все расселись за небольшим столом, после чего Родионов положил перед собой тонкую папку. Гуров спокойно ждал рапорта капитана, не поторапливая его. Открыв папку, тот перебрал несколько листов и только после этого начал. «Начну по порядку, а именно со вчерашнего сообщения некоего Пупсика. Им оказался сослуживец Вероники Пахомовой, некий Загайнов Эдуард Амросович. Мы проверили, он только вчера приехал из командировки и тоже, скорее всего, не знал об убийстве, когда отправлял свое сообщение. Последние два дня он провел в поезде, так что у него железное алиби, товарищ полковник», — закончил капитан свою вступительную речь. «Какие еще звонки вам удалось пробить?» Жестом головы Лев показал на открытую папку. «Или это все?» «Нет, не все. Следующий звонок был от женщины, тоже сослуживицы Вероники, некто Ксения Воронина, близкая подруга убитой. Если вы не против, товарищ полковник, я бы хотел сегодня съездить к ней и поговорить. Может, удастся выяснить что-то интересное?» «Не против, но это мы решим позже». «А что еще?» Нетерпеливо спросил Лев, чувствуя, что нет никакой серьезной зацепки, и рассказ капитана всего лишь констатация фактов, пусть даже и проверенных. «Ну а теперь самый интересный, на мой взгляд, звонки», — хитро прищурившись, продолжил капитан. «Около 11 часов, с интервалом в 10 минут, ей позвонило три человека». Он оторвался от бумаг и посмотрел на сыщиков. «Одним из этого списка оказался танцор стриптиза из бара «Зажигалка», некий Звягинцев Вячеслав, 81-го года рождения. Мы выяснили, что в ночь убийства он до 3 часов проработал у себя в баре, и его многие видели. До этого Веронике звонил Андрей Соколов, директор одной сомнительной фирмы, которая занимается приватизацией промышленных зданий. Проще говоря, черные рейдеры. Разговор был короткий, всего несколько секунд. К ним мы еще не выезжали и не разговаривали». Капитан посмотрел на часы, как бы давая понять, что их рабочий день только начался. «Это все, капитан?» После небольшой паузы спросил Лев Иванович. «Нет», — Родионов, перебрав бумаги и вытащив сложенный листок, стал читать. «Гнездилова Мария Семеновна, 49-го года рождения». «От нее тоже был звонок в тот вечер?» — вступил в разговор Стас. «Звонок был с ее телефона, но вот кто звонил, неизвестно». «Кто она такая, эта Гнездилова Мария Семеновна?» — задал вопрос Лев, поправляя галстук. «Дело в том, что эта Мария Семеновна всю свою жизнь проработала уборщицей в средней школе, и что ее может связывать с убитой, непонятно», — заключил капитан. «Она одна проживает в своей квартире?» — сразу поинтересовался Гуров. «В том-то и дело, что нет». Глаза Родионова заблестели, как будто он уже сел убийце на хвост. «С ней в квартире проживает ее сын, Гнездилов Павел Анатольевич, 70-го года рождения. Имеет 3 судимости, последние из которых за убийство своей сожительницы. Суд не смог доказать тогда умышленное убийство, и ему вменили убийство по неосторожности. Дали 7 лет. В прошлом месяце он освободился, по амнистии, раньше срока, и теперь проживает с матерью», — закончил читать капитан, отложив в сторону листок. Наступила пауза, во время которой каждый из присутствующих офицеров обдумывал полученную информацию. Первым высказал свое мнение Лев. Из всех звонков последний, конечно же, самый подозрительный. Но надо еще не забывать, что в ночь убийства Вероника поднялась к себе в квартиру с солидным мужчиной, как показала консьержка. Не думаю, что только что освободившийся уголовник мог представиться в таком свете. Поэтому будет лучше, если мы все-таки разделимся. Ты, капитан, он показал на него пальцем, поедешь к этому рейдеру. Как там его? «Соколов, товарищ полковник», — напомнил капитан Родионов. «Совершенно верно. А мы с полковником Кричко отправимся к Марии Семеновне. Навестим старушку, так сказать», — подмигнул он Стасу. «Вопросы есть?» «Нет», — Родионов первым встал из-за стола. «Тогда по коням», — скомандовал Гуров.